Глава 19. Орджоникидзе остался недоволен инцидентом с комиссией Пятакова, недоволен тем, что Марк Александрович фактически выдворил комиссию с завода, недоволен нахлобучкой, полученной от Сталина по вине Марка Александровича. Сталин поддержал тогда Марка Александровича, однако никакого документа, который бы узаконил затеянное Марком Александровичем жилищное, коммунальное и бытовое строительство, нет. Есть слова, а слова забываются. Пока нет официального одобрения, Рязанов остается под ударом. И потому Марк Александрович охотно согласился на предложение редакции журнала «Большевик» написать статью о положении дел на заводе и проблемах, стоящих перед отечественной черной металлургией. «Большевик» — главный партийный журнал. Статья поможет заводу. Поставщики и смежники воспримут ее как директиву. И главное, статья даст возможность публично зафиксировать и, следовательно, узаконить затеянное им строительство. Статью Марк Александрович написал за 2 вечера. Основные ее положения сводились к следующему. Американцы разрабатывали проект завода с большой поспешностью. Он нуждается в поправках. Марк Александрович перечислил основные. Но одновременно он призывал широко знакомить наших металлургов с лучшими образцами работы американцев и подробно указал, в чем именно мы от них отстаем. Главная же задача черной металлургии на Востоке — закрепление высококвалифицированных, устойчивых рабочих и инженерно-технических кадров. Отсюда необходимость широкого, жилищного, коммунального, культурного и бытового строительства. Марк Александрович перечислил уже произведенные работы, из-за которых и приезжала комиссия. Отметил их как достижения, одобренные Центральным комитетом партии, он имел в виду слова Сталина, и указал, что завод эту работу будет продолжать. В заключение Марк Александрович в резкой форме критиковал неисправных поставщиков. В середине ноября статья появилась на страницах журнала, а в конце ноября Марк Александрович приехал в Москву на пленум ЦК партии. Пленум обсуждал только один вопрос — отмену с 1 января 1935 года карточной системы на хлеб и другие продукты. Озабоченность звучала во всех речах. Карточки существовали с 1928 года, обеспечивали, хотя и недостаточный, но все же твердый уровень снабжения. Сейчас будет введена свободная продажа, появится рынок, управлять которым разучились. Сталин не выступал, молча сидел в президиуме. В последний день пленума в перерыве в коридоре к Марку Александровичу подошли Орджоникидзе и Киров. «Вот», — улыбаясь, сказал Орджоникидзе, — «с тобой хочет познакомиться Сергей Миронович. Твоя статья ему понравилась». Киров пожал Марку Александровичу руку. «Да, дельная и умная статья. То, о чем вы пишете, касается не только новых районов, но и старых. Проблема устойчивых кадров становится сейчас первостепенной повсюду. Нравится мне и ваш призыв учиться хорошему у американцев, учиться незазорно даже у капиталистов. Что же касается вашей критики некоторых ленинградских предприятий, то я обещаю исправить положение». «Спасибо. Это будет для нас самой высокой наградой», — ответил Марк Александрович. Орджоникидзе добродушно сказал: «Он у нас большой дипломат, в статье официально узаконил свои незаконные расходы». «Что вы, Григорий Константинович», — возразил Марк Александрович, — «просто я зафиксировал то, что сделано и одобрено». Орджоникидзе не успел ответить. Возле них остановился Сталин. Они даже не заметили, с какой стороны он подошел. «О чем спор?» «Говорили о статье товарища Рязанова», — ответил Орджоникидзе. «Что за статья?» — спросил Сталин, холодно взглянув на Орджоникидзе, на Марка Александровича, но обойдя взглядом Кирова. «В последнем номере «Большевика», — ответил Киров. «Не читал. по-прежнему не глядя на Кирова, сказал Сталин. И пошел дальше. Марк Александрович смотрел ему вслед, видел его узкую, чуть сутулую спину во френче защитного, почти коричневого цвета, и сердце Марка Александровича наполнялось гордостью. Только что, минуту назад, он стоял рядом с ним, рядом с Кировым и Орджоникидзе. Они разговаривали на глазах всего пленума. Сталин не читал его статьи в «Большевике», это естественно. Готовя пленум, готовя отмену карточной системы, он не имел времени даже перелистать журнал. Достаточно того, что ее прочитал и похвалил Киров. И дружеское обращение Орджоникидзе показывает, что больше он не сердится. Действия Марка Александровича на заводе узаконены. Статья сыграла свою роль. Все правильно. Его тревоги были напрасны. В эпоху великих свершений все истинное, полезное неизбежно побеждает, ибо направляется его мудрой мыслью, его могучей рукой. Вот он идет по заполненному людьми фойе. Никто как будто бы и не уступает ему дороги, не делает даже шага в сторону, и все же дорога свободна перед ним. Дорога свободна. Он идет спокойно, неторопливо, легко ступая в своих мягких сапогах. Никто как будто и не смотрит на него, не оглядывается, но все знают, что идет Сталин. Сталин скрылся за дверью, ведущей в комнату президиума, и только тут Марк Александрович увидел, что Орджоникидзе стоит, прислонившись к стене, дрожащими руками достает из трубочки таблетку нитроглицерина, кладет ее под язык. — Что с тобой? — спросил Киров встревоженно. Орджоникидзе перевел дыхание. — Ничего. Марк Александрович взял его под руку. Орджоникидзе мягко отвел его руку. — Григорий Константинович, зайдем на медпункт рядом. — Ничего не надо, все прошло. — Нет, — решительно сказал Киров. — Отправляйся домой. Пойдем. Я тебя провожу. Для Кирова неприветливость Сталина не была неожиданной. Их отношения испортились уже в Сочи. Оттуда Сталин по существу услал его в Казахстан. Киров был в Казахстане с 6 по 29 сентября. А когда вернулся в Ленинград, Медведь, начальник управления НКВД, доложил ему, что его заместитель, Иван Запорожец, даже не согласовав с ним, Медведем привез из Москвы, из центрального аппарата своих людей, которых самовольно расставил на ключевых постах в секретно-политическом отделе, и вообще демонстрирует, что он автономен и подчиняется Москве. Такое положение нетерпимо. В НКВД не могут быть два начальника, из которых один подчиняется обкому, другой Москве. И потому Медведь просит потребовать немедленного отзыва Запорожца, а также его людей, назначенных без согласования с местными органами. Вопрос был щекотливым. Безусловно, эти назначения санкционированы и, вероятно, сделаны даже по прямому указанию Сталина для выкорчевывания остатков оппозиции в пику ему, Кирову. Не хочешь делать сам? Сделаем без тебя. Потому-то Запорожец всячески заявляет свою автономность. Потребовать отзыва Запорожца значит вступить в прямой конфликт со Сталиным, причем по деликатному, кадровому вопросу, где Сталин не терпит ничьего вмешательства. И все же допустить в Ленинграде существование такого автономного, неподчиненного обкому органа значит потерять со временем всякую власть. Киров собрал у себя в кабинете членов бюро обкома, только членов бюро, без секретарей, без технических работников, без протокола, и предложил Медведю повторить свою информацию, а членам бюро высказать свое мнение. Мнение было единодушным. Потребовать немедленного отзыва запорожца и его людей. Киров поднял трубку и связался с Москвой. — Сейчас доложу, — ответил Поскребышев. Ждать пришлось долго. В кабинете Кирова было тихо. Все молчали, понимали, что Сталин не случайно не берет трубку. Наконец он взял ее. — Слушаю. — Товарищ Сталин, — сказал Киров, — запорожец самовольничает, не подчиняется начальнику НКВД Медведю. Бюро обкома просит отозвать запорожца из Ленинграда. Сталин молчал, потом спросил. — В чем конкретно самовольство? — Вот последний случай, — сказал Киров. Привез из Москвы от Ягоды 5 человек. Без ведома Медведя расставил их на ответственные посты в секретно-политическом отделе. — Видишь ли, — ответил Сталин, — это внутреннее перемещение внутри аппарата НКВД. — Но я секретарь обкома или нет? — с гневом произнес Киров и ребром ладони ударил по столу. — К чему такие ребяческие вопросы? — возразил Сталин. — НКВД — новый наркомат, и, как во всяком новом наркомате, в нем неизбежна перестановка кадров. Согласовать каждую кандидатуру со всеми местными организациями практически невозможно. Бюро обкома. «Я лично решительно настаиваем на отзыве запорожца», — заявил Киров. «Я объяснил все, как мог. Лучше не умею», — холодно проговорил Сталин и положил трубку. Некоторое время все молчали. Потом Киров повернулся к Медведю. «Ну что ж, Филипп, в управлении ты хозяин. Бюро обкома знает только тебя. Любые сепаратные действия запорожца пресекай в корне. Мы тебя поддержим». Проводив Серго на квартиру, Киров вернулся на пленум. Прозвенел звонок, перерыв кончился, участники пленума входили в зал, но Марк Александрович дожидался Кирова. — Простите, Сергей Миронович, как Григорий Константинович? — Все пока как будто в порядке. Лег в постель. Зинаида Гавриловна вызывает врача. Но вызывать врача Орджоникидзе запретил. Он чувствовал себя лучше. Встал с постели, однако на пленум решил не возвращаться. Проект решения ему известен, проголосуют и без него. Пересел в кресло. Задумался. Сегодня, во время их двухминутного разговора со Сталиным в фойе, он совершенно отчетливо понял истинное отношение Сталина к Кирову. Орджоникидзе хорошо знал Сталина. Знал, что означает, когда Сталин, разговаривая с человеком, не смотрит на него. Наступили сумерки. В квартире зажгли свет. К нему заглянула Зинаида Гавриловна. — Как ты? — Все хорошо. — Но не зажигай у меня лампу, — попросил Орджоникидзе. — Я хочу посидеть один. Он сидел и думал. После сообщения Будягина о странных перемещениях в ленинградском НКВД он несколько раз пытался заговорить со Сталиным о Кирове, хотел прощупать ситуацию, но Сталин уходил от разговора, а потом неожиданно затеял его сам. На политбюро обсуждалось сообщение Кирова из Казахстана о ходе хлебозаготовок, и Сталин, как бы между делом, вне всякой связи с обсуждаемым вопросом, сказал: Я предлагал товарищу Кирову, как секретарю ЦК, переехать в Москву. Отказался. Сколько можно сидеть в одном городе? 8 лет хватит? Держать Кирова в Ленинграде такой роскоши мы не можем себе позволить. Киров — работник союзного масштаба, он нужен всей партии. И больше ничего не сказал. Перешел к следующему вопросу. А после заседания, когда уже все разошлись и в кабинете остались только Сталин, Каганович, Молотов, кажется, Куйбышев тоже остался, Сталин сказал Орджоникидзе: «Поговори с Кировым, ведь вы друзья. Пусть переезжает в Москву. Нужен русский человек в центральном руководстве. Мы с тобой грузины. Каганович еврей, Родзутак латыш, Микоян армянин. Кто у нас русские? Молотов, Куйбышев, Ворошилов и Калинин? Мало». После возвращения Кирова из Казахстана Орджоникидзе ездил в Ленинград и передал Кирову предложение Сталина. Киров опять отказался. Рассказывая о своих трениях со Сталином в Сочи и о дальнейшем конфликте по поводу запорожца, Киров спокойно и уверенно сказал: «Бесчинствовать запорожцу в Ленинграде не позволим». Как наивны были все они. Как наивны. И он, и Будягин, и Киров. Да разве Сталин не понимал, что Киров не спасует перед запорожцем? Выкорчевывание корешков — всего лишь прикрытие, камуфляж. Ничего там запорожец не выкорчует, не дадут. Что предпринять? Остается только одно — выиграть время. Надо задержать Кирова в Москве хотя бы на несколько дней, на неделю, все обдумать, посоветоваться с товарищами. Может быть, удастся уговорить Кирова на переезд в Москву. И главное, неожиданная задержка Кирова в Москве насторожит Сталина. Он, возможно, пойдет на попятную, возможно, отзовет запорожца. Киров вернулся с пленума почти в 11 часов. Орджоникидзе сам открыл ему дверь. «Оклемался?» — весело спросил Киров, входя в квартиру. «Как чувствуешь себя?» Орджоникидзе сел в кресло, отдышался. «Плохо, Сережа, плохо. Побудь со мной пару дней». Киров, собиравший портфель, оглянулся. «О чем ты говоришь?» 1 декабря, послезавтра, мой доклад на партийном активе. О пленуме». «Какое дело доклад?» Тяжело переводя дыхание, сказал Орджоникидзе. «Чудов, Кадацкие не смогут сделать доклад. Поживи со мной, Сережа. Может быть, не придется увидеться». Киров подошел к нему, взял за руку, посмотрел в глаза. «Отбрось это от себя и, ложись в постель, вызови врача. Приступ стенокардии всегда сопровождается таким страхом. Возьми себя в руки. Куда мне звонить насчет машины?» «Я сам позвоню». Орджоникидзе поднялся с кресла, вышел в соседнюю комнату, набрал по внутреннему телефону гараж, позвал к аппарату своего шофера Барабашкина. «Василий Дмитриевич, подавай машину. Отвезешь Кирова на вокзал». И совсем тихо, прикрыв ладонью трубку, добавил: «Да сделай так, чтобы на поезд опоздал. Понял?» Орджоникидзе вернулся в столовую. Киров уже собрал портфель, надел пальто. Стоя разговаривал с Зинаидой Гавриловной. «Побудь лучше со мной. 3 дня, — грустно проговорил Орджоникидзе. «А, Сережа, побудь». «Не могу. Я же тебе объяснил. 1 декабря актив. Внизу у подъезда раздался короткий гудок автомобиля. Киров обнял и поцеловал Орджоникидзе, обнял и поцеловал Зинаиду Гавриловну, дружески строго сказал ей: «Не ходи у него на поводу, заставляй лечиться». Взял портфель и торопливо вышел. Часы показывали 11:30. Не доезжая до почтамта, Барабашкин остановил машину, выскочил, поднял капот. Что случилось? «Подача барахлит, Сергей Миронович. Сейчас налажу. Нет, ждать не буду». Ошибка Барабашкина заключалась в том, что он остановился вблизи трамвайной остановки. К ней как раз подходил 4-й номер, следовавший по маршруту к вокзалам, и Киров успел вскочить на площадку. В вагон стрелы проводник впустил его за минуту до отхода поезда.